Глава 59. Полина. Машина сворачивает по очередному живописному изгибу дороги, и я жадно смотрю по сторонам, впитывая каждую деталь умиротворяющего английского ландшафта. Высокие, покрытые яркой зеленью холмы простираются на много километров вперед. Наконец, спускаясь с очередной возвышенности, впереди я вижу огромный комплекс – роскошная усадьба из красного и белого кирпича с высокими окнами в готическом стиле. Господи боже, да это же самый настоящий дворец! Кто же такой дед Дани, раз он живет в таком вот месте? Он ведь отец моего приемного отца. Неужели настоящий аристократ? И как он связан с Россией? Пытаюсь вспомнить то, что отец рассказывал о своем детстве и жизни в Англии, но ничего толком в голову не приходит. Кажется, он не очень-то любил вспоминать об этом. А еще почему-то мне кажется, что Данин отец давно не поддерживает связь с собственным отцом. Да что же у них за семья-то такая? Все друг на друга зуб точат, а ведь столько времени прошло. Неужели нельзя было забыть эти обиды? Не чужие же друг другу люди». Чем ближе мы подъезжаем к усадьбе, тем ярче я вижу величественность этой постройки. Многовековая кладка дома поддерживается в отличном состоянии. Вокруг просторный сад с ухоженными газонами, клумбами и фонтанами. Ох, когда смотрю на всю эту красоту, даже представить сложно, что столько земли может принадлежать одному человеку. Выходит, Даня – потомок старинного аристократического рода? Вот это да! И почему я об этом ничего не знала? Поворачиваю голову от окна и замечаю его равнодушный взгляд, которым он скользит по усадьбе. Неужели эта красота его ни капельки не впечатляет? Или же он привык? Кажется, единственный неподдельный интерес, что я вижу в его глазах, появляется только тогда, когда он смотрит на меня. Вздыхаю. Не знаю, что говорит во мне. Неуверенность в себе или странный, привитый с детства пессимизм. Но что, если однажды я ему надоем? Что, если избалованный богатствами жизни принц снова возьмет в нем верх? Пусть сейчас он искренне верит, что любит меня, но что будет потом? Настроен ли он серьезно по отношению ко мне? Вдруг постоянство вскоре начнет его тяготить. Даня ведь не привык к такой жизни. Теперь, когда он добился от меня ответных чувств, будет ли ему по-прежнему интересно? И почему он не хочет детей? Он их вообще не хочет? Или только от меня? Блин, глупо, конечно, сейчас думать об этом, ведь мы, по сути, только начали заново встречаться». Но почему-то эта сцена в кондитерской отозвалась болью внутри. Очередной червь сомнения пролез в подкорку и начал активно пожирать запасы моего доверия. Пытаюсь заставить себя не циклиться и абстрагироваться. К черту. Все к черту. О детях и правда сейчас говорить очень рано. Машина подруливает к главному входу. «Спасибо». Даня забирает наш торт и расплачивается с водителем. Смотрю на свою покупку и чувствую досаду. «Дань, ты чего не сказал, что твой дед в замке живет?» Стараюсь говорить шутливо, но чувствую, как дрожит от волнения голос. «Блин, если бы я знала, не покупала бы этот чертов торт. Теперь он выглядит как-то жалко». «Да не обращай внимания», – закатывает глаза Даниил. «Все нормально. Он, знаешь, на удивление хороший мужик». «Класс! Рада слышать!» Даня берет меня за руку, ласково сжимает ее. «Идем!» – мягко тянет меня в сторону входа. Продолжая любоваться на помпезную архитектуру, иду за ним следом. Припоминаю, не в этом ли здании снимали некоторые сцены Гарри Поттера? Уж очень похоже. Наконец Даня стучится в массивную дверь специальной железной стуколкой. Звук получается такой грозный, что у меня в животе сводит от волнения. Уже через несколько секунд трехметровая дверь медленно открывается, и стоящий за ней мужчина в черном фраке прохладно-вежливо здоровается с Данией. «Мистер Дэниел, граф Ольшанский ожидает вас в каминном зале». «Спасибо, Борис», — Даня отвечает на русском. «У меня глаза на лоб лезут». «Чего?» «Меньше всего в старинном английском поместье я ожидала услышать русскую речь». Продолжая с любопытством вертеть головой по сторонам, я иду вслед за дворецким. «Граф Ольшанский? Серьезно? Неужели семья Дани живет тут еще со времен революции в Российской империи? Я знаю, тогда многие аристократы бежали с родной земли, но никогда не думала, что встречу одного из их потомков». «Господи, да тут все дышит историей! Надо же! Никогда бы не подумала, что мой отец, а теперь еще и жених голубых кровей!» Мы проходим вперед по величественному холлу с устремляющимися вверх готическими потолками. Отделанные темным деревом стены украшены великолепными картинами, гобеленами, а стекла в сводчатых окнах – искусными витражами. Голова слегка кружится от этой помпезности. Чувствую себя Алисой, падающей в бездонную кроличью нору. Все чудесатее и чудесатее. Мы проходим в гораздо более уютный зал. Тут просторно и много воздуха, но потолки уже не такие высокие, поэтому помещение кажется более камерным. Спиной к двери, лицом к камину, в кресле с высокой спинкой сидит пожилой джентльмен. Когда мы входим, он неспешно оборачивается, и его губы трогает сдержанная улыбка. «Дэниел, проходи, проходи! Как я рад тебя видеть!»